Глава 12. Элоиза опять зовет тебя, Франк. Я уже не могу слышать ее плач. Она постоянно твердит, что это я во всем виновата. Нет, милая, вина моя. Я должен был за вами присматривать. Все это так мучительно для меня. Как бы я хотел оказаться рядом с вами. Здесь ни в чем нет смысла. Вокруг нас темно и холодно. Почему все так? Что происходит, Франк? Мы сделали что-то плохое? Мне холодно. Холодно. Около нас, как будто кто-то есть. Нас окружают. Господи! Сюзанна. Что случилось? Сюзанна. Вой. Непроглядная темень, кругом вода. Это мой пот. Прерывистое дыхание. Плавятся выбившиеся из сил поезда. Меня трясет, мне холодно и тоскливо. Очередной кошмар. И вдруг слышу: «Мой Франк, что с тобой?» Этот внезапно раздавшийся голос, словно пуля, угодившая в грудь. «Нет, не может быть!» Нащупываю выключатель. Она стоит у моей постели, свесив руки. Малышка с книгой про Фантометту. Она в халатике, ее глаза отсвечивают серебром, аккуратно расчесанные волосы лежат на плечах, она наклоняется ко мне. «Ты умрешь?» Заслоняю глаза от слепящего света. «Где мои часы?» 3 часа ночи. Этот страшный сон, так похожий на реальность. Сюзанна в опасности. Кто-то окружает ее и Элоизу. Я тряхнул головой. «Что?» «Болезнь у тебя в животе. Она убьет тебя?» Глаза обжигает солью, капли, стекающие со лба. «Каким образом ты вошла?» Я оставил дверь незапертой, втайне желая ее появления, надеясь на невозможное, чтобы она побыла рядом, пока я не усну. И вот она вынырнула из темноты, стоит посреди рельсов, неподвижная, как глиняная фигурка из рождественского вертепа. Я выключил питание железной дороги и сел на постели, оглушенный слишком резким пробуждением. Грудь дрожала под напором пустившегося вскачь сердца. «Ты... тебе нельзя вот так заявляться ко мне посреди ночи. Мама на работе, а я не люблю оставаться совсем одна». «Твоя мама. Мне надо завтра же ее отловить. Надо положить этому конец. Что? Что подумают люди? Представь себе, да, представь себе на минутку, что кто-то видел, как ты сюда входишь. У меня могут быть крупные неприятности». Она, обвиняя, ткнула в меня пальцем. «Ты сам оставил дверь открытой. Сначала приглашаешь меня, а потом хочешь, чтобы я ушла?» Я опустил голову, сложил руки на коленях. «Нет, это не так, но у тебя есть мама. Она должна о тебе заботиться, и детям нельзя разгуливать по ночам, это опасно». Она заткнулась, стояла истуканом и молчала. На ней были хорошенькие начищенные ботиночки, красные ботинки с домашним халатом. Странное сочетание. Я хотел положить руку ей на плечо, но она увернулась. Выражение ее лица оставалось непроницаемым. «Послушай», — шепнул я, — «давай я тебя провожу до дверей твоей квартиры». Ни слова в ответ. «Какого черта ей надо этой паршивой девчонке?» «Ну, я поговорю с ее матерью, она у меня получит». Зевнув так, что едва не вывихнул челюсть, я встал и поплелся на кухню. Она тихонько пошла за мной. Пока я наливал нам молоко, мне внезапно вспомнились ее слова. Я присел перед ней на корточки, протянул стакан с молоком и спросил: «Почему ты сказала, что я болен?» Она помотала головой. «Нет, молока она не хочет», и объяснила. «Тебе все время снятся кошмары. И ты много чего наговорил. А что это за история про дуб и ясень?» «Ты смотрела на меня спящего? И я говорил про дуб и ясень?» «Да. Что это за история?» «Это секрет. Мой и моей жены. Я не хочу ни с кем его делить». «Я знаю больше, чем ты думаешь». Мир перевернулся. Ребенок присматривает за взрослым человеком. Что мне следовало бы в этом увидеть? Символ всей моей разрушенной жизни? А может быть, в зеркале этих влажных глаз отражаются все слабости отца, лишенного возможности быть отцом? Никто не должен знать, что я болен. Понимаешь? Сможешь об этом помалкивать? Меня всего-навсего укусил нехороший комар, и я выздоровею, потому что лечусь. Она поплевала себе на руки. Клянусь. Отлично. А теперь пойдем к тебе. Она опять замотала головой. Нет-нет, только не сейчас. Я, огляделась и закончила, должна тебя лечить, а то ты умрешь. Я знаю. Я только плечами пожал, хотя видел по лицу, что она да нельзя напугана. Сказал же, я не умру. У меня есть лекарство. Все будет хорошо. Она металась по кухне, словно запертая в клетке дикая кошка. «Я знаю. Я знаю, как тебя лечить. Кровь. У тебя кровь больная. Все случится из-за этого. Надо остановить. Скорее, скорее. Если ничего не делать, это расползется внутри тебя повсюду, и это убьет тебя, и ты оставишь меня одну». Она разговаривала сама с собой, подбегала ко мне, убегала и снова подбегала, двигалась безостановочно, как те безумные ученые, которые ищут и не находят. «Перестань носиться туда-сюда. Ты меня с ума сведешь». «Ты умрешь», — Элоиза так сказала. «Она зовет тебя Франк. Она зовет тебя к себе. Но я не согласна, чтобы ты меня бросил. Ты не должен уходить, понимаешь? Решение, решение. Скорее, скорее, кровь! Все начнется с крови!» Она вихрем металась по кухне, выдвигала ящики, распахивала дверцы шкафов и холодильника. «Прекрати немедленно и не произноси больше имени моей дочки. Перестань, прошу тебя!» «Кровь! Больная кровь!» Она ринулась к стене, погасила свет. В полной темноте звенит металл, шорох, дыхание. Сталь жалит мою руку. От боли сгибаюсь пополам. Что-то капает на пол. По руке течет что-то липкое. Встаю, тянусь к стене. Выключатель. Красное. Везде красное. Разрез на запястье, вертикальный, между двумя венами. Опытным глазом полицейского вижу, что рана поверхностная. Зашивать не обязательно. Повезло. Девчонка исчезла. На полу валяется нож с широким лезвием, обогренным жизнью. Обматываю запястье платком, изо всех сил затягиваю другой рукой. И плачу. Безудержно плачу, добитый всеми этими вопросами без ответов. Она поранила меня. Почему? Внезапный припадок жестокости, непредсказуемое поведение, страх одиночества, днем и ночью предоставлено самой себе, без отца, матери, никогда нет дома. Как тут не сорваться? Перевязав руку в ярости, мчусь вниз на первый этаж. Сейчас у меня услышит эта мамаша. Она ответит за свое поведение. Дверь седьмой квартиры. Запертая. «Открой, малышка!» «Открой дверь!» Мне не открывают. Возвращаюсь к себе, сжимая кулаки и чертыхаясь. Девочка больна, и никому до нее нет дела. Завтра я точно обрушу на ее мать громы и молнии.